Варагьюр оказался довольно немаленьким городом. Примерно раза в два поменьше, чем Сьорра. Но жителей в нем было в полтора раза больше. В этих местах большие семьи, и живут они, как правило, целыми родами. Под одной крышей мирно уживается несколько семей, а уж количество чумазой ребятни на улицах вообще зашкаливает. Гномы и Алексенчин укрылись в небольшой пещере, расположенной неподалеку от города. Им нежелательно появляться здесь. Олегу, потому что он беглый раб, известный своим упрямым нравом, а гномам... Просто потому, что они гномы. Не жалуют этот народ в этих землях. Пока мы добирались до города, я никак не мог отделаться от мысли о человеке, про которого упомянул старый гном. Неужели и правда здесь живет кто-то из наших землян, чудом провалившийся в этот мир? И как он выжил? Почему появился здесь, в Архасе? Неужели никто ему не рассказал про древнюю легенду, которую в Аспираноре знает любой ребенок? В город я вошел на закате, едва успев перед закрытием северных городских ворот. У ворот толпились опоздавшие купцы, прибывшие из окрестных деревень, разбросанных по всему острову. Они шли в сопровождении длинных верениц ослов, нагруженных тяжелыми вьюками и корзинами. Один из торговцев уже ругался с начальником городской стражи и каким-то толстяком, похожим на сборщика налогов. Певучий южный говор переливался руладами сочной брани и походил на странную песню. Просто теноры из Миланского Ласкала, а не жители Вархаса. Пока они ругались, проклиная и понося друг друга, один из стражников лениво посмотрел на меня, пихнул кулаком мешок с припасами и кивнул в сторону ворот. Мол, проходи давай, не задерживайся. Я прошел сквозь сумрак надвратных башен и оказался на широкой улице, ведущей в сторону пристани. Истертые камни мостовой были покрыты мелким песком, принесенным с пустоши, пучками соломы и лошадиным навозом. Несмотря на поздний час, людей на улицах было прилично. Горожане и приезжие, пестрая и чуждая толпа. Опасная толпа. Как и следовало ожидать, заблудился. Свернул на какую-то узкую улочку, и она привела меня к берегу. Я даже поначалу не понял, что вот он, берег. Камни мостовых сменились жидкой грязью, а потом под ногами гулко застучал широкий деревянный настил. Какие-то хибары, между которыми блеснула вода. Город на воде? Как оказалось, не весь. В этих домах на сваях селилась городская беднота. Затон, превратившийся в трущобы. О причудах и тонкостях местного налогообложения я узнал позже. Выяснилось, что эти жители не платят налога на землю, но тем не менее считаются свободными гражданами и горожанами. Сомнительное достоинство, если честно, но им лучше знать, где и как жить. Поплутав еще немного, я наконец выбрался обратно на берег и добрался до портового района. По веселым и хмельным крикам нашел таверну, где снял каморку на чердаке. Вместо ужина принесли кусок соленой рыбы, ржаную лепешку и кувшин с редком. Не густо. Высохший слуга стрельнул глазами в сторону моего мешка и, стуча башмаками по лестнице, удалился вниз. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Никто не рвался ко мне в комнату, чтобы ограбить или зарезать. Хаугри был прав. На дюнков смотрят, как на блаженных, и не трогают. В общем, я неплохо отдохнул. Если не считать пьяные крики в торговом зале, которые утихли только на рассвете. Уже засыпая, слышал, как грохочет бас хозяина, который выпроваживал припозднившихся гуляк. Судя по грохоту и площадной ругани, их просто вышвырнули вон. Город обычный, ничем не примечательный город. Разве что сильнее чувствуется разница между богатыми и бедными. Эту разницу видишь во всем. В одежде, в зданиях, в качестве товара, выложенного на прилавках уличных торговцев. Ну и невольники, конечно. Украшенные цепями и ошейниками, они встречались на улицах почти повсеместно. Длинные вереницы живого товара струились по улицам города, будто ручьи весной. Я даже удивился такому количеству, пока не понял, что рабов гонят на базар. Причем это выглядит так обыденно, словно какой-нибудь зеленщик толкает тележку со свежей зеленью, собранной на своем огороде. Люди превратились в товар. Знаете, что удивило? Нет, не рабская покорность, о которой так любят писать в книгах. В глазах этих людей, звенящих цепями по улицам Варагьюра, жила обычная скука. Отмой их, наряди в деловые костюмы, и мы увидим обычных людей, которыми полон наш мир. Разве что без цепей. Хотя цепи бывают разными. Нужную мне кузницу я нашел без особых проблем. Дом, принадлежавший кузнецу, стоял среди домов других ремесленников и ничем не отличался от соседей. Обычная кузница, обычная лавка, если не знать, что она принадлежит одному из наших. Я вошел в торговый зал и осмотрелся. У прилавка копошился огромный и сильный мужчина. Даже для северян, которые отличаются высоким ростом, он был здоровяком. Эдакий буйвол, которому дай оглоблю, и он весь базар разгонит. Вылитый актер Сергей Бадюк. Наголо обритый и с бородой. Просто одно лицо. Разве что у этого двух зубов не хватает для полного сходства. Да борода побольше. Такой же здоровяк с вечно прищуренными глазами. Разве что меньше улыбался. «Этерндар!» — кивнул я. «Дарре!» — нараспев ответил кузнец и без всякого интереса смерил меня взглядом. Я не был похож на клиента. Скорее на попрошайку, которую в городе достаточно. Обвел взглядом товар, выставленный на прилавке и разнообразных подставках и манекенах, и улыбнулся. Даже если сомнение и было, то оно исчезло. Слишком знакомо выглядели некоторые клинки. Таких в этом мире я не видел. Я перевел взгляд на кузнеца, бросил взгляд на его кулак и усмехнулся. На тыльной стороне ладони была изображена летящая чайка и поднимающееся солнце. Знакомый рисунок. Подошел к прилавку и спросил. «Ты кто?» «Сам-то как думаешь?» — хмуро буркнул кузнец. Судя по всему, даже не удивился. Он хмуро покосился на мой потрепанный наряд, покачал головой и выставил на прилавку бутылку с вином. Развернул из-под прилавка узелок, развернул и достал кусок вяленого мяса и ковригу хлеба. «Налетай, земеля!» Его звали Владимир Серых. «Как попал в этот мир? А как мы все попадаем? Кто из огня или после аварии? Так и кузнец этот. Мастерская у него загорелась, он там и сгорел. Не успел выбраться. Вот и познакомились. Перекусили, чем Бог послал, поговорили. Оклемался немного, осмотрелся, то чуть с ума не сошел. Вся эта нежить разномастная, с драконами и эльфами. Думал, сдохну. Прибился к одному мастеровому. Правда, чуть в рабство не угодил. Но это история старая. Повезло мне, в общем. Со временем разжился и перебрался в Варагьюр. Один живешь? Зачем один? Женился на местной. Детишек двое. Ждем третьего. А как же нежить? А что с ней не так, с нежитью? Не мешает? Замечал повышенный интерес, и все. Присматривались ко мне, принюхивались. Потом встретились с одним, поговорили, да разошлись краями. У меня к ним претензий нет, а у них и подавно. Мастер я хороший, здесь таких немного. Оружие делаю, броню. Такое, что не грех и королю преподнести. Смекаешь? Смекаю. Вот и ладушки. Вижу, поел уже. Что-то аппетита нет. Ну тогда извини, земеля. Погостить у себя не приглашаю. Вид у тебя... Он поджал губы и покачал головой. Опасный. Несмотря на эти тряпки, которые ты нацепил. Боишься? Тебя-то? Он весело хмыкнул. Нет, не боюсь. Опасаюсь, что ты в историю влипнешь. Да меня впутаешь ненароком. Ссориться с местными властями резона нет. А ты легенду слышал? Про черных рыцарей? Ну, слышал, и что? Жарко или холодно стало? Или легенда меня прокормит? Очень сомневаюсь. Так что сказки боком мимо меня проскользнули. Услышал, посмеялся и забыл. Ну да, конечно. И много таких, как ты, в Ворогьюре. Один я такой. Был еще один, но слишком наглый. Его и продали от греха подальше. Он что, был рабом? Да, не повезло парню, кузнец пожал плечами. Бывает. А ты с ним общался? С рабом? Он презрительно скривился. Незачем. Видеть видел. А в Архасе есть еще наши люди? Нет, немного. Лично я знаю троих. Двое трудятся на восточных землях. Договорились с эльфийскими вождями и моют себе золотишко на одном из островов. Золото? Да, нашли речку золотоносную. Делятся прибытком с местным царьком и на жизнь не жалуются. Еще один подался в наемники. Сопровождает караваны с рабами. Теми, которых на юг Верхоса отправляют. В надсмотрщики, значит, пошел. Ну-ну. Каждому свое, коротко отрезал кузнец. Это ты прав. Прощай. Прощай, земеля. И знаешь... Что? Обернулся я. Не задерживался бы ты в этом городе. Нежити доносить не стану. Но и терпеть тебя в этом городе не собираюсь. Смекаешь, к чему клоню? Конечно, кивнул я. Ты все очень ясно объяснил. Доходчиво. Земеля. Я вышел из кузницы и повернул в сторону городских ворот. Больше у меня дел в этом городе не было. Каждый из нас сам выбирает свою дорогу. Спустя 5 дней мы отплыли в Аспиранор. Знаете, когда мы уже вышли в открытое море, то я стоял на палубе, и мне показалось, что это не последнее путешествие. «Ты что-нибудь понял из этих гномьих рассказов?» — спросил Олег, когда берег Вархаса истаял в синеватой дымке. «Как тебе сказать?» — я пожал плечами. «Как есть». «Даже если это и правда, то для нас ничего не изменится. Воевать все равно придется». «Получается, что сколько бы этих сражений против нежити не было выиграно, дыра между мирами не закроется? И здесь постоянно кто-нибудь воевать будет? Пока мы этих рыцарей не найдем и не похороним? Это что получается? Спасая их, спасаем себя? Или тех, кто придет после нас?» «Олег, я-то откуда знаю? Я что, провидец?» «Знаю одно. Назад дороги нет». «Может, это и к лучшему?» «Вроде как домой плывем». «Да», кивнул Олег и через несколько секунд убежденно добавил. «Домой».